Матерь Агни-йоги. Сознание определяется мыслью. Сознание у всех. Но мысли различны и бесконечно отличаются друг от друга люди по качествам своего сознания. Для расширения сознания надо, чтобы выросла мысль. Для преображения сознания надо, чтобы преобразилась мысль. Упор делается на мышление, ибо мысль есть основа. О качестве мысли сказано достаточно для того, чтобы можно было приступить к заботе о ней. Влияет на человека каждая мысль. Как же заботливо следует относиться к тем мыслям, которые допускаются в сознание. Мысли творят, мысли ткут карму, мысли созидают будущее человечества. Мысль соблюдите, если хотите достичь.